Краснолицый инспектор громко отчитывал женщину. «Как вы себя ведете? Вот возьму и вызову сейчас милицию». «А что я сделала?» — оправдывалась женщина. «Как что сделали? Побежали в туалет вешаться?» «Да ничего не вешаться. Просто в туалет и все. Вы сказали, если не дадите квартиру, пойду в туалет и повешусь. Вот люди слышали». «А что нам остается делать?» Очередь заурчала. Назревал бунт. «Товарищи!» — растерялся инспектор. «Ну что я могу сделать? Я исполнитель. И если в районе нет жилья, я вам его не рожу?» Эля поняла. С исполнителем разговаривать бессмысленно. Когда подошла ее очередь, спросила. «Кто у вас тут самый главный?» «В каком смысле?» — обиделся инспектор. «Ну кто решает?» — объяснила Эля. «Малинин?» — назвал инспектор. «Но вас к нему не пропустят, вас много, а он один». Малинин сидел без пиджака, смотрел домашними глазами. Он узнал Игоря, с удовольствием рассказал ему, что сам из военных служил на подводной лодке. Подлодка хуже, чем заключение. В заключении лесоповал, тайга, много свежего воздуха, а на подлодке замкнутое пространство, кислорода не хватает, можно сойти с ума. Некоторые исходили и даже пытались разгерметизировать лодку, чтобы разом все покончить. Но подлодку один человек не может вывести из строя. Надо нажать сразу две кнопки в разных концах, а двое одновременно, как правило, с ума не сходят. Игорь сочувственно слушал, кивал головой. Ему тоже хотелось рассказать, как он 10 лет не снимался, и эти 10 лет осели в нем копотью на сосудах, на душе. Пасмурно жить, но жаловаться было нельзя. В сложившейся расстановке сил Игорь не имел права выглядеть жалким. Он должен был глядеться хозяином жизни, который почему-то живет в коммуналке. Разговор окончился тем, что реактивного братца с сестрой отселили в отдельную однокомнатную квартиру в Ясенево, на край леса. А Мишаткиным досталась вторая комната, отдельная квартира на Патриарших прудах. И все по закону. Сейчас Москва освобождается от коммуналок. Мама Игоря предложила Эле привезти в Москву Кирюшу. Она соглашалась быть ему бабушкой и учить уроки. Кирюша уже пошел в 1 класс. Толик жил в Летичево с Веркой разводушкой. Свой новый брак он не регистрировал, но Верка, тем не менее, родила ему дочку и снова ходила беременная. Получалось, что у Толика 3 детей, а у Эли ни одного. Эля написала Толику письмо и попросила привезти Кирюшу. Сама не поехала, чтобы не встречаться с кислючихой, с беременной Веркой. Верка была ей омерзительна, как кошка, укравшая со стола чужой кусок. Эля забыла, что сама бросила Толика. Обманула, предала, но ей можно, а Верке нельзя. Толик привез сына. В дом войти отказался. Ему было невыносимо видеть Элю чужой женой. Он стоял во дворе и смотрел в землю. Эля поняла, боится ее видеть, боится новых страданий. «Ты же обещал ждать», — усмехнулась Эля. «А я жду». — серьезно ответил Толик, продолжая смотреть в землю. — С Веркой? — Нет, один. Верка не ждет. За прошедшие годы Толик не изменился, он вообще мало менялся, вечный мальчик. И возле него так легко стоять, как в лесу. А возле Игоря стоять тяжело. От него исходило хроническое неудовольствие, как радиация от Чернобыльской АЭС. Но здесь, на Патриарших, надо было постоянно что-то завоевывать и преодолевать. А там, возле свиньи, все спокойно, как на пенсии. «Ну, как там у вас?» — спросила Эля неопределенно. Толик рассказал, что в шахте случилась авария по вине вечно пьяного, расхристанного Маслаченко. Сам Маслаченко погиб, ведется расследование. Но и без расследования ясно, преступная халатность. Толик, как юрист, должен дать заключение. Но семья Маслаченко просит свалить все на шахту. Тогда другая пенсия детям. Дети ведь не виноваты в халатности папаши. Им надо расти, вставать на ноги. «Государство у нас не бедное», — подсказала Эля. «Пусть платит». Толик не ответил. Он понимал. Маслаченко виноват и наказан. Он умер. Значит, добро и зло уравновешены. Зачем прибавлять зла, наказывать детей? Но Толик Кислюк не мог писать неправду. Ему соврать все равно, что съесть дохлую мышь. Умрет от отравления. Толик стоял и мучился от невыносимого чувства. «А Верка что говорит?» — спросила Эля. «Не помню», — — сказал Толик.